«Эти два члена, вставь их в меня, и сделай мне приятно», — с раздражением проговорила Мэй. «А волшебное слово?» — подошел я сзади к затку Мэй и погладил ее ягодичку своими двумя приборами. «Трахни меня!» — крикнула Мэй. «Вообще, это два слова, но сойдет», — ответил я, пристраиваясь к дырочкам Мэй. «Я еще не был в анальчике Мэй, но, видимо, Азула и Тайли уже отлично разработали заднюю дверцу своей подружки, отчего член заходил лишь чуть хуже, чем в кисоньку. «О, да, трахни меня жестко!» — крикнула Мэй, и ее дырочки сжались. «Будет сделано!» Я прекратил медленно проникать в девушку и стал грубо наяривать дырочки Мэй, и раз уж недалеко были свободные дырочки Азулы и Тайли, то я решил испытать и тентакли. Четыре длинных отростка из псевдоплоти стали появляться у меня из поясницы, и вскоре устремились к двум голым беспомощным девам, закованным в колодки. Девушки не поняли, что это такое, но по ощущениям от члена эти тентакли не отличались, отчего вскоре мой домен заполнили громкие стоны удовольствия трех девушек. Азула на острове осталась еще на 5 дней, и почти все время она пробыла у меня в домене, ну и когда она все же поднялась на борт своего дирижабля и полетела в столицу страны огня, я продолжил удовлетворять свою сестренку и ее подружек в каюте Азулы, пока дирижабль не прилетел в назначенное место. «Думаю, мне уже пора», — проговорил я, услышав по громкой связи о прибытии в столицу. «Я так не хочу с тобой расставаться», — сказала Тайли, гладя мой член, чья головка сейчас была в ротике Мэй. Второй член был полностью в распоряжении Азулы. «Братец, ты ведь будешь нас навещать?» — спросила Азула, взяв мои бубенцы в свою когтистую ручку. «Конечно, сестренка, может даже смогу организовать вашу встречу с мамулей, ты будешь сидеть на одном члене, а Урса на втором, прям картина идеальной семейной встречи, я уже горю желанием воплотить ее в жизнь. Ты после этого к маме отправишься?» — посмотрела мне в глаза Азула. «Думаю, да», — погладил я щеку Азулы, где пальцем собрал белую капельку возле ее подбородка, и дал сестренке ее слезать. «Все, девочки, закругляемся». Убрал я второй член, что старательно начала сосать Тайли, желая добыть себе порцию молочка напоследок, но мой второй прибор просто распался светящимся туманом, что расстроило Тайли. Когда дирижабль уже начал приземляться на посадочную площадку в столичном порту, я из иллюминатора видел ликующую толпу людей, что радостно приветствовали принцессу, победившую аватара. Азуле явно нравилось, что толпа ее превозносит, и когда три девушки покинули каюту, я переместился обратно в пустыню к своему клону. По плану строительства у меня должен быть не один дворец, а целый дворцовый комплекс, где помимо самого дворца будут и гостевые домики, и тренировочный полигон, и сад с фонтанами. Вот сейчас я как раз закончил небольшой гостевой домик, состоящий из 4 башен, выполненных в византийском стиле, напоминающем смешение европейского и арабских стилей, что неплохо подходит для дворца посреди пустыни. Пока что я набиваю себе руку в строительстве зданий лишь с помощью магии. После постройки своего первого дворца, я вообще всю пустыню застрою своими городами и различной транспортной инфраструктурой. Для меня это будет польза в виде практики в магии, а людям будет польза в виде городов для жизни. Все же в этом мире хоть и есть маги, но не больше 10% от всего населения, притом, лишь маги земли могут легко построить себе дом с помощью своей магии, и то не все. Ведь маги также бывают разные по силе и мастерству, некоторые могут лишь небольшие камни метать, а некоторые, как Тов, могут обрушивать на противника тысячетонные каменные глыбы. В общем, если у меня будут города, пригодные для жизни, жители для этих городов точно найдутся. Так-то, в этом гостевом домике я планировал поселить Кару с Катарой, но из-за Кары, девочкам сейчас приходится жить в пещере, где удобств самый минимум. А так как у народа огня теперь есть воздушные шары, они их используют для патрулирования своих территорий, и возле Басинксё они тоже летают. На девочек уже один такой патруль наткнулся, и Бинг пришлось его полностью уничтожить, чтобы солдаты не смогли рассказать, что аватар по правде жив. Однако, пропажу патруля в определенном секторе заметили, и усилили там контроль, отчего девочкам пришлось вскоре поменять свое местоположение. Я хотел проведать Бинг и Катару, но не нашел их на старом месте, поэтому пришлось лететь в туманное болото, и с помощью дерева бадьяна узнавать, где сейчас находятся девушки, а они улетели к северным горам царства земли, но там недалеко как раз и находилась база народа огня, где создавались воздушные корабли, отчего в небе довольно часто можно было их увидеть, и теперь девушкам приходилось постоянно сидеть в пещере. С помощью дерева бадьяна я узнал, что Карайкатара в относительной безопасности, и пока решил их оставить на недельку, пусть помаринуются в своей пещере. Сам я отправился на остров Киошик-Юи, Суюки и Урси, где замечательно провел время со своими любимыми женщинами, а после вновь отправился на болото, чтобы посмотреть, как там дела у аватара. А дела были так себе, обе девушки были измотаны постоянным сидением в пещере, в небе все время летали воздушные корабли. Кара не могла нормально тренироваться, отчего была раздражена, Катара же была раздражена еще больше, ведь из-за Кары ей пришлось не только терпеть не очень комфортные условия для жизни, так ей еще приходится терпеть отсутствие нормального секса со мной, ведь девичьи забавы с Карой не могли ее нормально удовлетворить. Думаю, если я оставлю девочек еще на недельку, то они за это время вообще могут разругаться, но Катару я люблю, и не хочу, чтобы она продолжала жить в этих условиях. Если я сейчас предложу девочкам перебраться ко мне в пустынный дворец, Катара точно согласится, а у Кары просто не будет выбора, либо она пойдет вместе с сестрой, либо останется сама. Я полетел к девочкам, но раз уж по пути я буду пролетать Басинг-сё, то решил наведаться к дяде Айра и узнать, что сейчас творится в столице царства Земли. Слишком уж свободно воздушные патрули народа огня летали возле Басинг-сё, а в Басинг-сё сейчас было очень интересно. Дядя Айра рассказал, что народ огня с помощью воздушных шаров стал проникать за стены города, армию таким образом сюда не переправишь, но вот всякие диверсионные группы и различные ассасины смогли попасть в Басинг-сё, и недавно, в царском дворце что-то произошло. Дядя точно не знает что, но что-то очень крупное и нехорошее. Айра подозревает, что какому-то ассасину удалось убить царя земли, от народа эта информация скрывается, но Айра смог кое-что разузнать и по фрагментам информации сделать этот вывод. Я же, решил убедиться в его догадках, и сам проник во дворец, и предположения дяди были частично верны, но все оказалось в разы хуже. Был убит не только царь земли, но и практически вся политическая верхушка царства земли. В королевском дворце постоянно проводились различные празднования. Недавно был особенно крупный праздник у Боска, любимого медведя царя земли, был день рождения. На это мероприятие была приглашена практически вся верхушка Басинг-сё, но под видом повара. На праздник проник ассасин из народа огня, он не был магом, зато в ядах разбирался просто отлично. Он отравил абсолютно всю еду, да еще ядом отложенного действия. На следующий день после праздника умерли абсолютно все, кто что-то ел или пил на царском пиру. Сейчас город был полностью обезглавлен, хоть отравителя потом все же отыскали, но это никак особо не помогло плачевному положению дел. Басинг-сё по-прежнему защищен двумя стенами и армией, которой управляют 5 генералов. Эти генералы выжили, так как их никто не приглашал на праздник, после которого все в итоге и погибли. Совет 5 генералов пока что взял управление города на себя, но царя земли им придется выбирать совершенно нового. Прошлый погибший 52-й царь земли Куэй не имел братьев, сестер и детей, зато в царстве земли было парочку родов, связанных с царской династией чуть более дальним родством. Первым кандидатом был царь Буми, он второй сын 50-го царя земли, сейчас Буми 112 лет, с раннего детства он стал наместником города Амашу и правил этим городом до недавнего времени. Когда Амашу окружила армия народа огня, царь Буми сдал город без боя, чтобы избежать лишних жертв, самого царя держат сейчас в плену. Царь Буми самый близкий кандидат к правящей династии царства земли, вариант не самый худший, если не считать, что царь Буми слишком стар, и у него нет детей, да и вряд ли уже появится. Второй вариант, это род Бифонгов, еще до Столетней войны он был основан бастардом 49-го царя земли, и нынешний глава рода Бифонг вполне может занять место 53-го царя земли. Родство здесь более далекое, чем у царя Буми, но этот вариант в итоге более привлекательный, учитывая, что глава рода Бифонгов является самым богатым человеком в царстве земли и владеет множеством предприятий по всему царству, а значит, о ситуации в мире он точно должен быть осведомлен, в отличие от царя Куэя, что никогда не покидал пределы царского дворца и о войне с народом огня вообще не знал. Да и в отличие от царя Буми, у Бифонгов уже есть молодая наследница, и сам глава Лао Бифонг еще достаточно молод, чтобы завести еще наследников со своей женой Поппи Бифонг. В Галинь, где находится резиденция семейства Бифонг, уже был послан генерал с армией, чтобы доставить возможного нового царя земли в столицу Душ. Этот Офф может стать принцессой царства земли неплохо. Что ж, разузнав о ситуации в Басингсе, я все же отправился к Карри и Катаре. Примечание к части. ГГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, Евтис, ФЦМРУФИ, 9 НКСА. Мы, Азула и Тайли, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ЕДБУ, 2 ТВХ, 1 КДХ, 6 З, 2 К. Азула, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, П, 4 КВИНА, 2 ФУФСИБ, 9. Гостевой домик, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, СНЗЕТУ, 8 БФ, 1 ЮСЭФ, 99. Глава 48. 5 стадий принятия неизбежного. Когда я использовал дерево бадьяна на болотах, я подсматривал не только за Карой, но и за Азулой. Сестренка сейчас жила в королевском дворце с Мэй и Тайли, и я как раз застал момент, когда три подружки шалили. Думаю, через пару дней к ним наведаюсь и присоединюсь к их шалостям. Кара и Катара сейчас жили в пещере, с помощью магии они ее кое-как обустроили, и в принципе, жить там вполне можно, но к хорошему привыкаешь быстро. И после комфортного особняка Бифонгов, даже комфортная пещера по-прежнему оставалась лишь пещерой. И ладно бы лишь это, самое главное, что над ними постоянно летали воздушные патрули солдат народа огня, отчего девочки не могли нормально выйти на улицу, а иначе их заметят и им придется вновь менять свою пещеру, эту они хотя бы обжили. Перед входом в пристанище Аватара сидела Бинг в форме птицы, ее я сразу переместил в домен, после чего уже вошел в пещеру, где поселились девочки. Знаешь, Кара, когда я посылал тебя в задницу, я не думал, что ты воспримешь это как совет и действительно начнешь жить в какой-то заднице. Посмотрел я на Кару, а потом на Катару, что явно была меня рада видеть, в отличие от сестры. Что ты тут забыл? Недовольно спросила Кара. Катару пришел проведать. Подошел я к Катаре и, обняв ее, начал целовать на глазах у Кары, что стало еще более недовольна от такого зрелища. «Малышка, не хочешь переселиться в мой небольшой особнячок, а не прозябать в этой дыре?» – спросил я, прижимая девушку к себе. «А Кара?» – спросила Катара, посмотрев на сестру, что сейчас молча сверлила меня взглядом. «Ну, если Аватар захочет, то может пойти с нами, там место и для нее найдется. Мы никуда с тобой не пойдем», – сказала Кара, и, подойдя к нам с Катарой, стала отталкивать меня от сестры. «Я пойду». Вновь начала подходить ко мне Катара. «Катара, ты никуда с ним не пойдешь», на повышенных тонах сказала Кара. «Кара, хватит, прекрати уже быть дурой. Я понимаю, что тебе сложно, у тебя ничего не получается с освоением состояния Аватара, еще на тебя давит груз ответственности за сотни тысяч жизней жителей Басингсе, что могут погибнуть, если ты не справишься со своей миссией, но ты специально отдаляешься от человека, что может тебе помочь и всегда помогал. У тебя были на это причины, не спорю, но не настолько серьезные, чтобы так враждебно относиться к Хину. Твое поведение даже меня начало раздражать, не говоря уже о самом Хине. Кара, просто заткнись, и пошли с нами, иначе я уйду без тебя», пригрозила Катара. «Ты хочешь меня бросить?» Чуть ли не плача спросила Кара. «Очень не хочу, поэтому и прошу тебя, пошли с нами. Кара, ты все слишком усложняешь сама, у тебя, наверное, поэтому и не получается открыть шестую чакру, ты слишком зациклена на своих проблемах. Пойдем с нами, и Хен поможет тебе открыть эту чакру, как он помог и с предыдущими», — обняла Катара сестру. «Как он поможет мне открыть шестую чакру, если она у него самого не открыта?» — спросила Кара, посмотрев на меня. «Вообще-то, открыто, у меня открыты 6 чакр из 7, и то у меня есть идея, как открыть седьмую чакру, при этом не отказываясь от своих земных привязанностей. Чакру можно разблокировать двумя способами, либо убрать фактор, что ее закрывает, либо усилить тот фактор, что ее открывает. В случае с первой чакрой проще всего преодолеть свой страх, со второй чакрой все тоже легко, нужно испытать радостные эмоции, либо убрать чувство вины. С третьей чакрой ситуация аналогичная, ты либо тренируешь свою силу воли, либо избавляешься от чувства стыда. С четвертой чуть посложней, для ее открытия нужна любовь, либо нужно избавиться от чувства скорби, но скорбить можно лишь от потери чего-то или кого-то любимого. Маги воздуха все воспитывались в храмах, родителей они своих не знали, поэтому, чтобы испытать настоящую любовь и привязанность, им в детстве дают заботиться о детенышах летающих зубров. Когда зубры вырастают, Они с этим магом становятся очень близкими друзьями. Можно сказать, что любовь к питомцу позволяет им открыть четвертую чакру. С пятой чакрой все очень просто, нужно меньше лгать и говорить больше правды. Я вот вам недавно рассказал, что с сестрой сплю, да и у тебя, Кара, открылась эта чакра, когда ты рассказала мне, что тоже спишь с сестрой. Шестая чакра открывается либо от озарения, либо когда ты прекращаешь верить в различные иллюзии. У меня эта чакра открылась тогда, когда я понял, чем хочу заняться в будущем, а большая часть иллюзий, в которые верит весь мир, для меня лишь глупости. Седьмая чакра блокируется земными привязанностями, но она дает доступ к космической энергии. Но что, если найти источник этой космической энергии и с его помощью открыть седьмую чакру? Где же найти эту космическую энергию? Наверное, в космосе. И тут оказывается, что совсем скоро возле нашей планеты будет пролетать одна комета, что своим приближением усиливает всех магов огня на планете. Чем это не образец космической энергии? Вот я и решил, что во время приближения кометы Созина я полечу ей навстречу и попытаюсь на нее приземлиться. Если у меня от такого седьмая чакра не откроется, то я хотя бы наберу того материала, из чего состоит комета, а если при этом у меня и чакра откроется, то я смогу потом и тебе помочь, и всем моим близким. Подошел я к Каре и потыкал ей пальцем в лоб, именно там была шестая чакра. Кара, знаешь, в какую самую большую иллюзию ты веришь? Ты веришь в иллюзию того, будто у тебя получится отделаться от замужества со мной. Скажу по секрету, не получится, и ты это тоже знаешь, но продолжаешь верить в эту иллюзию, обманывая в первую очередь себя, и этим блокируешь себе шестую чакру. Улыбнулся я и погладил щечку Кары. Не буду я твоей женой. Убрала Кара мою руку от своего лица. Вот опять обманываешь себя. Ладно, Кара, я забираю Катару с собой, ну и тебя захвачу за компанию. Если хочешь жить в пещере, можешь недалеко от особняка себе пещеру вырыть. Перенес я девушек в домен и оттуда сразу выгрузил их в центре пустыни Шивонг, где я создал оазис и начал строить свой дворцовый комплекс. Одна постройка была уже готова полностью, а вторая была еще в процессе. И где мы? Осмотрелась Кара. В центре пустыни Шивонг, там на востоке, в 500 километрах от нас находится библиотека Ван Шитонга. Мы с ним теперь соседи. А вот эту вот халупу я построил для вас. В общем-то, я решил создать свое государство именно в пустыне. С помощью магии ее можно облагородить, чем я и займусь в качестве тренировки своей магии. А царь земли не будет против, что ты эту пустыню занял? Поинтересовалась Кара. О, кстати, о царе земли, начал я рассказывать девочкам о произошедшем недавно в Басингсе, а именно о смерти царя земли, и о том, что столица теперь уже не совсем безопасное место, раз уж даже правителя царства земли смогли убить, да и Кару тоже пытались убить. Еще раз сказал о реализации плана с фиктивной смертью аватара, и что теперь в стране огня все думают, что Кара мертва, и никто ее больше не ищет целенаправленно. Также поведал я о новом царе земли, которым вероятнее всего станет отец Тов. Да уж, мы явно очень много упустили, сидя в пещере. Прокомментировала услышанная Катара, но из Басингсе мы все же не зря ушли, там стало даже более опасно, чем в открытом поле, ведь в городе любой прохожий может оказаться тайным убийцей, что может тебя атаковать в любой момент. Промолчала Кара, посмотрев сначала на меня, потом на Катару. Эх, Хен, подскажи Каре, как ей открыть шестую чакру, за это я буду очень благодарна тебе. Обняла меня Катара. У нас тут есть рядом библиотека со всезнающим духом, пусть она его попросит рассказать о мире людей и о мире духов, о том, как духи проникли в наш мир, откуда вообще появился аватар. Узнав о себе и о мире, Кара явно станет на шаг ближе к освоению своей силы аватара. Вот плата для этого духа. Протянул я Каре книгу с новыми для Ван Шитонга знаниями. Кара, бери книгу и лети к Ван Шитонгу. Вечером тебя тоже ждет награда. Давай, будь хорошей девочкой и прими помощь Хина. Взяла Катара книгу и вручила ее в руки Каре, после чего обняла сестру и поцеловала, при этом наминая попку Кары. Ладно, ответила Кара, и отправилась в библиотеку Ван Шитонга. Как же с ней сложно, такое ощущение, будто это именно она младшая сестра. Проговорила Катара, смотря вслед улетающей Кары. Пойдем покажу тебе домик. Приобнял я Катару. Можешь сразу покажешь спальню, да плевать даже на спальню, я по тебе уж слишком соскучилась. Быстро сняла с себя трусики девушка, и, освободив мой прибор из штанов, не теряя времени, насадила свою попку на член, отчего сладко застонала. Чтоб не заниматься непотребствами на песочке, я перенесся с Катары в домен, где и утолил сексуальное желание девушки, и уже после показал домик, где она будет жить с Карой. Ну и в спальне я еще раз удовлетворил Катару по ее настоятельной просьбе. К ночи вернулась Кара, и Катара еще опробовала кровать со своей сестрой, ну, а я занялся бинг в своем домене. Из-за того, что мне приходится становиться ледяным для удовлетворения ледяного духа, групповушки с бинг я не могу устраивать, но бинг Си Фенг наоборот нравится, что все мое внимание сосредоточено лишь на ней во время нашего спаривания. С бинг я прекрасно отдохнул в домене, и ночью продолжил работать в созидании зданий. Строительного материала в пустыне было просто завались, с помощью магии лавы я расплавлял песок, максимально сжимал его и мгновенно охлаждал магией льда, отчего в материале создавалось внутреннее напряжение. В итоге у меня получался строительный блок с повышенной прочностью, что был наполнен моей энергией, и я мог таким камнем управлять даже в охлажденном состоянии. Блоки я мог создавать различные формы и соединял их подобно пазлу. Чем меньше мне блоков понадобится для строительства одного здания, тем лучше. Огромные монолитные блоки делать довольно сложно, но с каждым разом у меня получается все лучше и лучше. Прогресс идет быстрее, если я практикуюсь в магии лично, но даже когда магию использует мой клон, мое мастерство также растет. Утром я заглянул в дом к девочкам, где Кара и Катара как раз завтракали, и если Кара была уже одета в костюм крыло, чтобы вскоре улететь в библиотеку, то вот Катара была одета лишь в один белый кухонный фартук на голое тело. «Хватит пялиться на мою сестру», — строго сказала Кара, заслоняя Катару от моего взора. И чтобы заслонить больше пространства, она раскрыла крылья костюма, превратившись в живую ширму. «Кара, прекрати!» Отошла Катара так, чтобы я ее видел. «Думаю, пора тебе рассказать, сестра, мы с Хином уже переспали. Мы занимаемся любовью с помощью моей попки, и нам обоим это очень нравится». «Че что, сестра? Хин, я тебя убью!» Со злостью крикнула на меня Кара и напала, желая избить осквернителя ее сестры. «Я же начал убегать от Кары, не хочу я дом разрушать, который лишь недавно построил, поэтому бой принял в пустыне, где кроме песчаных барханов и уничтожать нечего. Кара, ты бы знала, как приятно в попке Катары, это просто не описать словами». Раззадоривал я Кару, что и так атаковала меня всем, что только знала, но без состояния аватара она более слабый маг, чем я. А когда вчера ты улетела в библиотеку, я несколько часов подряд натягивал сладкую заднюю дырочку твоей сестры на свой огромный член. Ох, как же она стонала. «Урод, я тебя убью за сестру», — кричала разъяренная Кара, безуспешно пытаясь меня одолеть своей довольно посредственной стихийной магией. «В магии огня я ее точно превосхожу, магию воды в пустыне не совсем удобно применять, а от моего оазиса с озерами мы отдалились где-то на полкилометра. Магия воздуха у Кары самая слабая из всех, да и мне она никак навредить не может. А вот магия земли в пустыне довольно эффективна, ведь материала для этой магии тут предостаточно. Однако, я владею магией лавы, что в бою будет опаснее магии земли». «Ха-ха, и это сила аватара? Может, мне тебя одолеть в бою? Скрутите тоже в попку отыметь», — говорил я, уклоняясь или обезвреживая магические выпады Кары. «Ублюдок», — кричала Кара и все продолжала меня атаковать. Через несколько минут к нам прибежала Катара, и Кара вдруг замерла. «Сестра, живо прекрати!» Явно использовала Катара магию крови, чтобы остановить Кару. «Что это?» — медленно повернула Кара голову к Катаре. «Магия крови», — ответила Катара и отпустила сестру. «И ты ее применила на мне, Катара?» «Ты», — отвернулась Кара и быстро улетела в пустыню. Обиделась она хуже маленького ребенка, — сказала Катара, потирая висок и смотря вслед улетающей Каре. «Хен, вернешь ее?» — перевела она взгляд на меня. «Пусть немного успокоится, далеко она все равно не улетит», — ответил я, «хотя, с воздуха послежу за этой дурындой». «Возвращайся в особняк», — сказал я Катаре, и взлетел высоко в небо на реактивной тяге. Сверху я видел, как Кара медленно и как-то неуклюже летит куда-то на север. Через час она приземлилась на песок, что-то сделала на земле, а после вновь взлетела в воздух и продолжила лететь на север. Я решил приземлиться на место недавней посадки Кары и посмотреть, что она там делала, а на песке валялись ее волосы. Кара носила три хвостика, один сзади и два свисающих локона возле лица. Вот она и срезала эти три хвостика с помощью лезвия ветра. По идее, Теперь у Кары должна быть прическа Кари. Ох уж эти девушки, если они хотят изменить свою жизнь, то обязательно начинают с прически. Еще 3,5 часа Кара летела на север пустыни, когда на горизонте уже виднелось внутреннее восточное озеро царства Земли. Кара вновь опустилась на песок и сняла с себя костюм крыло, что я ей когда-то подарил. Уже полностью голая, Кара стала идти по последним километрам пустыни, и на самом ее краю вдруг упала на колени и разревелась. Пару часов она ревела, как маленькая девочка, и когда все же успокоилась, я решил подойти к голой коротковолосой расстроенной смуглой девушке. Наплакалась: «Ты ведешь себя, как истеричка. Ну переспала твоя сестра со мной, ну использовала на тебе магию крови, чтоб ты перестала меня атаковать, а ты все восприняла, будто тебя предали все». Опустился я рядом с Карой, но она меня игнорировала. Эх, дурында. Дотронулся я до Кары и с помощью домена вновь перенес нас к клону, что сейчас был возле домика Катары. Взяв на руки Кару, я понес ее в спальню, где отдал ее на откуп Катаре. Катара мне вообще предложила отыметь Кару взад, чтоб привести ее в чувство, но это было бы чересчур, а вот для начала полизать задок Кары было как раз нормально, и я такое люблю, и Кара не будет считать, что я ее изнасиловал. Катара хорошенько почистила Кару, и пока я вылизывал дырочки аватара, Катара целовала сестру и ласкала ее грудь. Кара вскоре стала приходить в более осознанное состояние и даже начала постановать. Свой язык я тоже научился удлинять и утолщать, для девушек он вполне мог заменить и член. Через время Кара полностью осознала всю ситуацию, но Катара помешала ей как-то воспротивиться и прогнать меня, отчего Каре пришлось терпеть мой длинный, толстый, гибкий язык в своей попке и стараться сдерживать свои стоны от приятных ощущений, получаемых Карой от моего языка. Как бы она ни сдерживалась, но в итоге все же кончила. «Сестренка, прекращай уже глупостями маяться, давай жить с Хином вместе, у него не только язык есть, член его намного приятнее», — проговорила Катара, играясь с грудью Кары, но та лишь отрицательно помотала головой. «Что ж, может, демонстрация тебе поможет передумать. Хен, засади мне в попку». Встала Катара на четвереньки и выпятила задок кверху. «Это я с превеликим удовольствием». Быстренько я пристроил свой член в дырочку Катары, что стало громко стонать, когда прибор стал проникать в ее глубины. Кара смотрела, как я имею ее сестренку в попец, сначала с огромной ревностью и обидой ко мне, но слушая счастливые стоны удовольствия Катары, она начала смягчаться. Подойдя к сестре, Кара стала ее целовать и ласкать, пока я двигался внутри Катары. Через несколько минут я лег на спину, дав возможность Катаре самой прыгать на моем жеребце. Кару я усадил себе на лицо и стал проникать в ее анальчик языком, хоть со скрипом, но Кара позволила мне это сделать. Кроме стонов от Кары я так больше ничего и не услышал до конца дня. Заснули мы в итоге в одной постели, посередине была Катара, сзади Катары пристроился я, из попки девушки я решил так и не выходить, а спереди Катару обнимала Кара. На следующий день Кара продолжила молчать и не разговаривать с нами, наверное, обдумывает все произошедшее. Впрочем, мне она вновь разрешила похозяйничать своим языком в ее задке. После утренних забав мы спустились позавтракать, и Катара, не стесняясь, достала мое молочко со своей попки и, поместив его в стакан, начала запивать этой жидкостью свой завтрак. «Кара, не хочешь попробовать?» — предложила Катара свой белковый напиток, на что Кара состроила недовольное лицо. «Очень зря, молочко Хина просто невероятно вкусное, хоть немного попробуй». Протянула Катара стакан сестре, и та немного обмакнула палец в стакан и, достав его, лизнула языком, после чего высунула язык и состроила мордочку, что ей не понравилось. «Ну, как знаешь», — пожала плечами Катара и сама все допила. «Итак, я пошел работать, дворец сам себя не построит». Вышел я после завтрака на стройку. Работал я вместе с клоном, использование сразу двух тел заставляло разум напрягаться и развиваться, а так как клон и я были довольно близко друг от друга, то потерь при передаче энергии для клона вообще не было. Через полчаса ко мне пришла Кара и стала на меня с ожиданием смотреть. «Чего? Костюм крыло тебе новое сделать, или в тренировке помочь? Ты уж скажи, будь добра, нечего из себя немой устроить». Посмотрел я на Кару в ответ. «Помоги с тренировкой», — явно неловко сказала Кара и при этом неловко отвела взгляд. «Ты чего, стесняешься, потому что я в твоей заднице языком орудовал?» — спросил я. «А можно это было вслух не произносить?» «И да, стесняюсь, это было, «Конечно, приятно, но мне неловко это вспоминать», — ответила Кара, прикрыв лицо рукой. «Эх, пойдем, горе Аватар». Отправились мы вновь подальше в пустыню и вновь начали сражаться, но уже в тренировочных целях. Вчера я подобрал ее костюм-крыло, которое в конце тренировки вернул девушке, и Кара вновь могла летать в библиотеку к Ван Шитонгу. В общем, с Карой у нас отношения чуть наладились, теперь мы частично любовники. Тройку дней я еще провел в пустыне лично, с Катарой мы забавлялись ночью и иногда днем. Кара либо тренировалась, либо постигала мудрость духа мудрости, а ночью присоединялась к нам с Катарой. Мне Кара разрешала проникать в нее лишь языком, но это пока. Через эти три дня я решил навестить сестренку в столице страны огня, разузнать, как там у нее делишки, ну и тоже развлечься с ней самой и ее подружками. Примечание к части. Катара, HTTPS PHTSAB-GGLUXUD 91 NV 92 TOYOT 5 VSU 5. Кара, HTTPS PHTSAB-GGLUDN 2 R 2 WHHM 8 DKC 9 U 7. Кара, HTTPS PHTSAB-GGLBRC 2 KTLSASKEXGZI 9. Глава 49. Король Феникс. Кара, может, позволишь Хину в себя войти не только языком? Спросила Катара у сестры. Утром, перед отправлением Казули, я решил на дорожку засадить Катаре в попку, и вот как раз только что закончил, и уже вышел из девушки, любуясь на ее растянутую открытую дырочку, прям шедевр. Сестра, я терплю Хина лишь из-за тебя, пусть будет благодарен, что я вообще позволила ему в себя язык вставлять, ответила голенькая Кара, что играла пальчиками со своей киской, смотря за нашими с Катарой анальными забавами. Ох, терпишь ты же, стонешь постоянно от удовольствия, когда Хен орудует в тебе языком. Сестра, ты продолжаешь обманывать себя. Посмотрела Катара на Кару с недоумением. Уже вроде и так очевидно, что мы скоро переспим нормально, а Кара все строит какие-то иллюзии. Катара, можно я ее полежу? Спросила Кара, подходя к попке Катары. Так там же молочко Хина, или тебе оно все же понравилось, и ты в прошлый раз соврала? Засунула Катара себе пальчик в заднюю дырочку и достала его уже испачканным в моем семени. Пальчик этот она засунула в ротик Каре. «Ох уж ты, врушка, сестра», — сказала Катара, когда Кара начала обсасывать ее пальчик. «Девочки, шалите тут, я вернусь где-то через недельку, если что нужно, обращайтесь к клону», — говорил я и одевался. «Кара, продолжай расширять свой кругозор у Ван Шитонга, и, если у тебя опять не будет никаких продвижений, у меня есть еще парочку способов тебе помочь». Полностью оделся я, и когда уходил, шлепнул ягодичку Кары, что сейчас вылизывала задок Катари. Какие же они хорошие сестры, пора отправляться к своей сестре. Между моим оазисом в центре пустыни и столицей страны огня было достаточно большое расстояние, а так как на этой планете тоже есть часовые пояса, то получалось, что у меня сейчас наступило утро, а когда я через час долетел до столицы страны огня, там лишь недавно наступила ночь. Это было мне на руку, ночью намного легче проникнуть во дворец. А если быть точным, я хотел проникнуть в спальню к принцессе Азуле. Сегодня Азула спала одна в детстве. Спящая Азула была похожа на ангелочка. Эта ее черта сохранилась и поныне. Спящая сестренка выглядела очень милой и беззащитной. Особенно беззащитны были ее дырочки, к которым я и пристроился. Хен, надеюсь, я сейчас не сплю, открыла глаза Азула, когда я проник в ее киску и попку. Сестренка, я пришел тебя навестить, кстати. «А где мы и стояли? Обычно вы ведь вместе спите», — поинтересовался я, двигаясь в дырочках Азулы. «Недавно их родители приехали в столицу из колонии царства Земли, вот Тайли с Мэй и пришлось уделить им время», — ответила Азула, пытаясь сдерживать стоны. «Чтобы не будить весь дворец криками удовольствия принцессы, я перенесся с Азулой в домен, там она могла кричать и стонать, как она привыкла. После жаркой любви с сестренкой, она мне поведала о своем триумфальном возвращении в столицу. Как ее встречали люди, я видел, но Азула рассказала, как отреагировала Зай, а он ее похвалил и пообещал вскоре ее достойно наградить за ее верность и исполнительность. Азула хорошо чувствовала ложь, и почувствовала в словах Зая какой-то подвох, вот она и стала выяснять, что это за награду готовит хозяин огня. Как оказалось, Азай планирует передать титул хозяина огня Азуле уже через несколько месяцев, а сам он себя решил провозгласить королем Фениксом, правителем всего мира, что во время пролета над планетой кометы Сазина сожжет старый мир и возродит его из пепла. Азула разузнала, что к церемонии коронации Азея сейчас готовятся ритуальные доспехи, шьются новые флаги и знамена с изображением Феникса, за место символа огня, короче, Азей готовится торжественно провозгласить свой новый титул короля Феникса. Забавный титул он себе выдумал, пожалуй, возьму его себе, когда низвергну этого глупца с вершины мира в глубокие пучины отчаяния. Проговорил я, создавая для Азулы парочку пробок для ее дырочек, обычно ведь все, что я закачиваю в Азулу, тут же высасываю Птайли или Мэй, сейчас их нет, поэтому придется закупорить дырочки, чтобы из них ничего не выливалось. Мы с Азулой прекрасно провели ночь, и девушка должна будет сходить к Птайли и Мэй, чтобы рассказать им о моем возвращении. Да уж, я сразу поняла, что отец хочет меня где-то обмануть. Я убила аватара, свой долг выполнила, и теперь ему больше не нужна. Я вроде как стану хозяйкой огня, но по сути, власти у меня никакой не будет, вся власть будет в руках короля Феникса. Говорила голенькая Азула лежа на диванчике, из дырочек девушки лились ручейки белой жидкости. Если бы я сама его не обманула, мне было бы очень обидно, но я ведь знала, что отцу верить на 100% нельзя, как, впрочем, и мне, он ведь меня воспитал именно такой. Закончила Азула. Раз уж Азей откажется от трона в пользу нового придуманного им титула, то сразу же после его убийства ты сможешь править народом огня без всяких задержек. Подошел я к Азуле и вставил в ее дырочки затычки. Слушай, Хен, я, конечно, понимаю, что Азей был для тебя отвратительным отцом, но ты действительно на него в такой большой обиде, что готов убить? Спросила Азула, и встав с кровати, попробовала походить с посторонними предметами в киске и попке. Хаймэм, честно говоря, мне лично он ничего плохого не сделал, окромя его плохого отцовства, да и его желание захватить весь мир, это просто подражание Азулану и Сазину, что также хотели абсолютной власти. Если быть объективным, то Азей не самый плохой хозяин огня, новых войн он не начинал, как Сазин, лишь продолжал политику прошлых правителей страны, как это делал и Азулан, после смерти Сазина. Методы ведения войны он использовал те же, что и прошлые правители, они спокойно устраивали геноциды, и Азей продолжил эту традицию, желая загеноцидить Басинксё. Однако, хоть Азей не хуже Азулана и Сазина, он их ничем не лучше. Я даже подумывал оставить Азею жизнь, ну, там, руки и ноги ему отрезать, и покалечить его чакры, чтобы он магию больше не применял, но этот мудак все же меня породил и заслуживает чуточку милосердия, поэтому я просто его убью, ответил я. Ага, ты просто само милосердие, улыбнулась Азула. Я переместил девушку обратно в ее спальню, и пока Азула ходила к своим подругам, я решил прогуляться по столице. А чтобы меня никто не узнал, я изменил свою внешность, нарастив на себе сверху слой псевдоплоти. Теперь я был не особо красивым и лысым мужчиной средних лет. В столице я посетил различные лавки, накупил одежды для девушек, всякую мебель для дворца, книг купил для библиотеки Ван Шитонга, у него ведь сгорели все книги из отдела о народе огня, и он будет рад даже самым общедоступным книгам из этой страны. Деньги было довольно приятно тратить, я хоть и был принцем, но свое состояние все же заработал своими руками, буквально добывая золото руками из кратера вулкана. Пока ходил под маскировкой, у меня появилась забавная идея, связанная с Азеем и тем, что я нахожусь в столице страны огня. Я ведь могу принять внешность Азулана и являться к Азею ночью подобно призраку, а с помощью домена я могу мгновенно исчезать, дополняя образ призрака, что может появиться и исчезнуть в любой момент. Еще можно примерять образ Эйра, которого Азей тоже пытался убить. Пока буду в столице, развлекусь не только с Азулой, Тайли и Мэй, но и с Азеем. И если первых трех я буду иметь физически, то Азея я буду иметь морально. В итоге с Азулой, Тайли и Мэй я прекрасно провел время, но если честно, пугать и издеваться над Азеем мне понравилось больше. Каждую ночь я появлялся рядом с ним и примерял новый образ. Сначала образ Азулана, потом образ Эйра. По картинам я воссоздал образ Айлы, матери Азея, а также по картинам воссоздавал образ Сазина. Все эти мертвые родственники возникали ночью рядом с Азеем и называли его убийцей, когда Азей их атаковал, пытаясь прогнать, призраки исчезали, но вскоре вновь возвращались. На пятую ночь к Азею явился образ погибшего аватара, а на шестую ночь Азей увидел темного духа в маске Ани, убийца. «Хозяин огня, твоя душа проклята», — сказал темный дух, и снял маску, под которой оказалось лицо самого Азея, что начало гореть, обнажая череп, что в свою очередь стал из человеческого превращаться в птичий, хозяин огня, твоя проклятая душа будет гореть в огне. Начал темный дух превращаться в горящий скелет птицы, и вскоре исчез. На все эти мои появления Азай реагировал довольно бурно. В первый раз он просто подумал, что спит, и ему это все снится, но вскоре понял, что это совсем не так. Во вторую ночь он попытался не спать, но это ему не помогло, к нему явился его мертвый брат и называл его убийцей. Тогда-то Азай очень настойчиво пытался изгнать духа, что в итоге сжег свою спальню. Третью ночь он провел уже в другой спальне, но призрак, теперь уже его матери, нашел его. Четвертую ночь Азай решил также не спать, но находясь в компании нескольких людей, в этот раз его навестил призрак Сазина. Этого призрака я сделал в виде духовной проекции, и энергию духа настроил таким образом, что Сазина мог видеть лишь Азай. На пятую ночь Азай просто выпил сильное снотворное и запил его алкоголем, думая, что это поможет избежать ему видений, но я его с помощью целительной техники подлечил и привел в норму, а после доставал его в образе аватара Кары. На шестую ночь Азай остался в тронном зале, окружив себя охраной, и еще заставил Азулу его охранять, так что шоу с горящей птицей видел не только Азай. «Отец, кажется, убив аватара, мы прогневали духов», — учтиво проговорил Азула. «Плевать на духов, когда я захвачу этот мир, следующим я захвачу мир духов», — самоуверенно сказал Азай. «Да будет так, отец», — преклонила голову Азула, а у самой на лице была улыбка. Сестренка знала, что это именно я измываюсь над Азаем, и судя по мешкам под глазами у Азая, делаю я это вполне успешно. «Азула, я решил завтра отправиться на проверку готовности боевого флота», — сказал Азай. «Ты останешься в столице и будешь править страной огня. Это честь для меня, отец». Еще сильнее улыбнулась Азула. Проще говоря, Азай решил сбежать из дворца, чтобы его больше не донимали темные духи. На следующий день, после завтрака, Азай на городской площади объявил, что передает трон хозяина огня Азуле. К Азаю подошли мудрецы огня и сняли с волоса Азая украшение в виде золотого символа народа огня. Тут же они одели это украшение Азуле. Для сестренки эта церемония передачи власти была неожиданностью. Она не думала, что коронацию проведут так поспешно. Впрочем, она все равно была рада, что стала хозяйкой огня. После коронации Азулы, мудрецы огня стали одевать Азая в церемониальную робу с золотыми фениксами на плечах, а когда водрузили на голову Азая вычурный шлем с золотыми крыльями феникса по бокам, то объявили его королем-фениксом, новым правителем всего мира. Титул у Азая звучный, а вот одеяние и шлем нелепые. Солдаты подняли новые гербы с изображением феникса на красном полотне, народ немного поликовал, и вскоре Азай сел на дирижабль и улетел в небо. Как бы, Азула говорила, что Азай планировал эту церемонию провести перед атакой на Басингсё, когда бы он улетал уничтожать столицу царства Земли с помощью силы кометы Сазина, но из-за моего вмешательства с призраками и темными духами, Азай поспешил улететь из дворца страны огня и на всякий случай передал титул хозяина огня Азуле, чтобы темные духи теперь доставали нового хозяина огня, а не самого Азая, что теперь носит титул король Феникс. Ну, а так как я больше не буду ему являться по ночам, то пусть думает, что его план сработал. Вся эта церемония выглядела слишком поспешной, даже зрители не поняли, к чему все это было, ведь Басинг все еще не захвачен, но против Азулы в качестве нового правителя страны огня они не были против, подумав, что Азай теперь будет править именно захваченными территориями, а сейчас он улетел, чтобы лично командовать атакой на Басингсё. Азула в паланкине отправилась обратно во дворец хозяина огня. Когда она туда прибыла, то пошла в тронный зал и уселась на трон хозяина огня. «Всем стражникам покинуть зал», — приказала Азула, и стражи, стоящие вдоль тронного зала, вышли за дверь стройной шеренгой. «Хен, а ну-ка, братец, покажись перед хозяйкой огня», — сказала улыбнувшаяся Азула. «Что прикажет, моя королева?» Вышел я из домена посреди тронного зала, я незаметно следил за всем происходящим с помощью духовной проекции. «Не хотите, чтобы ваш верный слуга отымел вас на этом троне? Я тебя для этого и позвала», — ответила Азула, и, повернувшись попкой, сняла с себя штаны и трусики. «Давай, братец, я приказываю меня оттрахать как можно жестче», — повеляла она попкой. «Отличный первый приказ в качестве новой хозяйки огня. Стал я старательно исполнять волю правительницы страны огня. Я еще на пару дней остался с Азулой, но вскоре ей пришлось заняться делами страны, Нужно было разобраться во всех тонкостях правления, убрать с постов некоторых министров, что раздражали саму Азулу. С Азулой мы договорились, что как только Аватар победит Азеаки короля Феникса, она объявит Азеаи всех, кто с ним отправились предателями и отступниками, что пошли против воли истинной правительницы страны огня. Все же, Азей официально отказался от официального титула официального правителя народа огня, и принял какой-то придуманный им самим титул. А там уж Азула может общаться с правителями других стран так, будто она не причастна к действиям Азея. Я вернулся в оазис, и первый нашел в доме Кару, что сидела на балконе и медитировала с закрытыми глазами. «И как у тебя успехи?» Подошел я сзади Кары, и запустил руки ей под топик. Девушка медитировала лишь в топике да трусиках. По-прежнему никак. Ван Шитонг мне рассказал о Раве и Вату, духах гармонии и хаоса, о том, как магия проникла в этот мир, и про первого аватара Вана он тоже поведал, и еще много чего рассказал. Возможно, это сделало меня ближе к озарению и открытию шестой чакры, но она все равно по-прежнему закрыта. Ван Шитонг посоветовал больше медитировать, что я и делала, пока ты не пришел и не начал меня лапать за грудь. Можно быть менее наглым, Хен, спросила Кара, и посмотрела на меня снизу вверх, и ты еще, кстати, на пару дней опоздал, говорил, что через неделю вернешься. Девушка вроде и была недовольна, что я лапал ее холмики, но никак мне это не мешало делать. Пришлось задержаться, Азей отказался от трона и передал его Азуле, вот я и поддерживал морально сестренку в первые тяжелые дни правления, точнее, просто сношал ее на троне, было забавно. Ответил я, и грудь Кары теперь лапал одной рукой, вторую руку я запустил в ее трусики, начав проникать пальцами в ее попку. «Вот же ты извращенец!» «Играя недовольство», — сказала Кара. «И почему твой отец вдруг отказался от трона?» — спросила Кара, пытаясь сдержать стон. «Пойдем, я вам с Катарой все подробно расскажу». Подхватил я Кару на руки и понес в спальню, и чтобы веселее было это делать, я поднял топ девушки вверх, обнажая ее груди, и пока шел, сосал ее сосочки. Катара нашлась в одной из башен, она там занималась садоводством. С помощью магии воды и жизненной энергии, девушка пыталась вырастить из различных зерен новые виды растений, что могли бы быстро озеленить пустыню вообще. Идея очень неплохая, и мне тоже надо будет поэкспериментировать подобным образом. Когда Катара узнала о моем прибытии, она прервала свои эксперименты, и, усадив меня на кресло, стала делать мне минет, выслушивая мой рассказ. Когда я закончил свое повествование, я одновременно кончил в ротик Катары, девушка набрала полный рот семени и насильно поцеловала Кару, передавая часть моего молочка сестре. Каре ничего не оставалось, как проглотить все, что ей дала сестра во время поцелуя. «Кара, теперь попробуй ты сделать Хину приятно», — вложила Катара мой член в руку Кары. «Нет», — неловко ответила Кара. «Соси, давай». Начала наклонять Катара голову сестры к моему члену. «Не упрямься», — стала Катара тыкать моим членом в закрытый рот Кары, пока та все же его не открыла и не обхватила головку члена своими губками. «Вот так, учись добывать молочко Хина, оно тебе нравится, не нужно тут строить из себя не пойми что». Контролировала Катара движение головы сестры, а после посмотрела на меня. «Хен, раз уж ты был недалеко от спящего Азея, чего ты его ночью не прирезал?» — поинтересовалась Катара. «Угу», — согласно угукнула Кара, чей рот был занят моим членом. «Ну это было бы неинтересно, я хочу его победить в момент его мнимого триумфа. Да и как видите, получилось все в итоге забавно. Теперь, после убийства Азея, Азула сразу же объявит окончание войны, и лишь глупец будет противиться этому решению, ведь Аватар полностью уничтожила воздушный флот, который вел самопровозглашенный король Феникс на Басинг. Все при этом короля Феникса Аватар тоже убила, легко оторвав голову этому глупцу. «Кстати, Кара, неплохо сосешь», — погладил я девушку. «Хайрер», — сжала Кара немного челюсти, чтобы ее зубы впились в мой член. «Он же тебя похвалил, сестра», — ударила Катара Кару по ягодичке. «Хен, покарай эту плохую девочку и залей ее горло своим горячим молочком». Стала Катара держать голову Кары так, чтобы она не смогла высунуть мой прибор изо рта. «Хорошая идея», — стал я стимулировать свои тестикулы на производство молочной продукции, что потекла струей в рот Кары. «Пей, не пролей, неблагодарная аватар Кара». Начал я заливать внутрь горла Кары свое семя, она его пыталась глотать, но вскоре стала захлебываться, и белая субстанция начала течь у нее из носа. Катара все же убрала руку с головы сестры, и та, вынув член изо рта, стала откашливаться, разбрызгивая мое молочко повсюду. «Катара КХМ, какого ты творишь?» – спросила Кара, посмотрев на сестру. «Пытаюсь тебя перевоспитать, с недавнего времени, я поняла, что ты слишком твердолоба, и тебя нужно собственными руками направлять на путь истины. Сама ты будешь до последнего сопротивляться», – ответила Катара и уселась попкой на мой член. «Скоро я тебя вот так же усажу на стержень Хина», — сказала Катара. «Знаешь, Катара, ты сейчас будто мать, отчитывающая ребенка, только мать явно извращенная», — проговорил я. «А, да, через пару дней я отправлюсь на остров Киоши к маме Илью из Суюки, и заодно отведу Кару в одно место для медитации. Если уж и там ты не сможешь получить озарение, у меня есть последний 100% вариант, но он может быть опасным. Уж не опаснее твоего дрына, от которого я чуть не задохнулась», — недовольно ответила Кара. «Сестра, начинай лизать шарики Хина», — сказала Катара. «Нет», — отказалась Кара. «Тогда и я тебе ничего не буду лизать сегодня ночью», — поставила ультиматум Катара. «Катара, ты стала злобной манипуляторшей», — ответила Кара и, приблизившись к моему паху, взяла мои колокольчики в ладошку, а через время стала их ласкать языком. «Молодец, сестра», — похвалила Катара Кару. «У нас прям дрессировка аватара какая-то получается». Примечание к части. Кара, https://https://1из9c2ikeps6qu6. Катара, https://https://51y3ptuxinvs9. Азула, https://https://pdfh1hkmvdxr9. Азула, https://https://https://sitsigv8x1ep1a. Азула, https://pht46mf5sab9xiz6. Азы, https://pht47dfv38bnabuxt8. Азула, https://pht47gglc3xidgursbn5ffch8. Кара, https://pht47gglrb8l89au97stgxl58. Глава 50. Принятие. Помимо домика для Катары и Кары, уже готово еще одно жилище, куда можно заселить Юи, Суюки и Урсуно, если Каре и Катаре нужно уединенное место для тренировок, чтобы их никто не беспокоил, то вот маме и моим женам здесь в пустыне будет скучновато. На острове Киоши они живут среди целой деревни, а здесь буду лишь я, да еще Кара, Катара и Бинкно, тройку месяцев они, думаю, будут не против пожить лишь рядом со мной, а там уже и война закончится. Вместе с Катарой мы тройку дней занимались тренировкой-дрессировкой аватара. Кара по-прежнему противится и не пускает мой член в свои дырочки, но язык она мне разрешает пихать, хоть в киску, хоть в попку. Под руководством Катары Кара теперь исправно делает мне минеты и с удовольствием пьет мое молочко, что придает ей сил для тренировок и позволяет набраться сил после тренировки. Аватар владеет всеми четырьмя стихиями, но Кара их не очень умело комбинирует в бою. Я ее успешно побеждаю на тренировках, используя лишь один вид магии. Утром, после наших игр с Катарой, Кара начала чистить моего бойца и заодно добывать себе порцию высокоэнергетического белкового напитка. Катара свою порцию извлекла из своей задней дырочки. «Кара, как закончим, мы с тобой отправимся на туманные болота, они недалеко отсюда». «Зачем?» – спросила Кара, прервавшись от сосания моего члена. Катара в это время начала ласкать дырочки сестры своим языком и пальцами. «Там обитает очень сильный дух, дерево бадьян, так его местные обитатели болота зовут. Вся растительность на болоте, это часть этого духа, сердцем болота, как раз и является огромное центральное дерево бадьяна. Для озеленения пустыни я летал на эти болота, чтобы взять образцы растительности, там и познакомился с этим духом. Древо бадьян вполне разумно, хоть и общается с помощью образов. Этот дух может служить медиумом-усилителем. Во время медитации ты пытаешься познать мир с помощью своего сознания и духа. Если будешь медитировать на болотах под кроной древа бадьяна, то эффект медитации усилится в сотни раз. Шестая чакра после такой медитации точно раскроется, только будь аккуратнее и случайно не сожги себе разум от переизбытка информации. Если что, я попрошу дерево бадьяна тебя подстраховать, говорил я, пока Кара задумчиво чавкала моим членом. «Чего это ты такой задумчивой вдруг стала?» — погладил я щеку Кары. «Да просто осознала, что как бы я ни пыталась стать самостоятельной, я по-прежнему полностью завишу от тебя, а это меня раздражает. Я ведь аватар, но даже стать полноценным аватаром я не могу без твоей помощи. Зато на каждую мою проблему у тебя есть по несколько решений, когда у меня нет ни одного варианта», — говорила Кара, и в это время ласкала мой прибор своими руками. «Ну, вот и не протився больше своей судьбе, и становись полноценной женой Хина. Давай, пусть он сделает тебя женщиной, тогда Хен сможет оказывать помощь аватару, как своей жене», — сказала Катара, что как раз и ласкала киску Кары. «Нет, я еще не готова перейти грань», — ответила Кара. «Член она его с удовольствием сосет, а грань перейти не готова», — прокомментировала Катара и звонко шлепнула Кару по заднице. «Эй, больно ведь?» — возмутилась Кара. «Я еще добавлю, чтобы дурью не маялась», — шлепнула Катара вторую ягодичку Кары. Катара начала тереть Кара свою попку. «Что, еще какую глупость скажешь, чтобы у меня был повод тебя отшлепать?» — строго посмотрела Катара на сестру. «Нет», — продолжила Кара делать мне минет. «То-то же», — ответила Катара, и, взяв в руки покрасневшие ягодички Кары, стала их массировать. Кара вскоре получила свое молочко, и мы стали собираться в дорогу. Катара тоже решила посетить болото и посмотреть на духа древа. Плюс, Катара читала о болотном племени воды в библиотеке Ван Шитонга, и загорелась идея изучить их болотный стиль магии воды. «Чтобы сэкономить время на перелеты, я 20 минут назад послал своего клона на болото, так что, девочек я перенес туда всего за пару секунд через домен, а чтобы они лучше осознали величие дерева Бадьяна, я показал его с воздуха. Я пообщался с деревом по поводу коры, и дух с радостью согласился помочь аватару. Также я провел Катару к поселению болотных магов воды. Болотники жили довольно обособленно от мира, мало кто вообще забредает на туманные болота, но даже так, о столетней войне они знали, в отличие от покойного царя земли Куэя. Однако, болотники думали, что народ огня уже истребил южное племя воды, и удивились, когда узнали, что Катара именно с южного полюса. Болотные маги также согласились обучить Катару своей болотной магии воды, что базировалось на управлении окружающими растениями. Самыми удобными для подобной магии были длинные прочные лианы. Катара владеет магией крови, но на начальном уровне, и освоив управление растениями, это также поможет ей в усилении магии крови, а также она сможет лучше понять, как с помощью магии изменять растения под свои нужды. Двух сестер я оставил на туманном болоте, Кара уселась медитировать на дереве Бадьяна, а Катара осталась в болотном племени воды, и хоть Катару согласились обучать сильнейшие маги этого племени, что являлись двумя мужчинами, я вот никак не мог начать к ним ревновать Катару. Мягко скажем, все члены болотного племени были не особо красивыми, женщины не блистали красотой, а мужчины были чуть красивее обезьяны. Причин непривлекательности тут две. Во-первых, сказывается бедный генофонд из-за малого количества членов племени, хотя, как плюс из этой ситуации, выходит, что все представители племени являются магами воды разной силы. Но отсюда выходит вторая причина, почему мужчины и женщины здесь неказисты, особенно мужчины, а все просто, у них отсутствует нормальная физическая нагрузка, любую тяжелую работу они выполняют с помощью лиан, еды на болотах полно, работать особо не нужно, вот и получается, что даже сильнейшие воины племени, это либо страшненькие толстячки, либо страшненькие дрыщи. Одеты все болотники в травяные повязки на пах, женщины носят еще повязку на грудь, ну и по желанию здесь носят шапочки из широких листьев. Я отправился на остров Киоши, где забрал Юи, Суюки и Урсу к себе в оазис. Две женушки и мамуя по мне очень скучают из-за того, что мне приходится подолгу их оставлять. А уж я как по ним скучаю, именно это я им и продемонстрировал в спальне их нового домика, а потом и мамуле показал в домене, как я по ней скучал, ну и заодно рассказал Урсе и Азуле о том, что она стала хозяйкой огня, а также поведал, как это вообще произошло. Мамуля очень хочет встретиться со своей дочерью, и как раз в следующее мое посещение к сестре, я и организую их встречу. Где-то через дней 5, как я оставил Кару и Катару на болотах, я ощутил, будто за мною кто-то подсматривает, и понял, что это скорее всего Кара пытается меня дозваться с помощью дерева Бадьяна, и чтоб проверить это предположение, я отправился к аватару. Через 20 минут я уже был возле Кары, девушка сидела в позе лотоса, но как только я к ней приблизился, она открыла глаза и посмотрела на меня. Я открыла шестую чакру, но даже с ней я не могу войти в состояние аватара. «У тебя есть еще идеи, как мне помочь?» — спросила Кара Хаймэм, А она все же красотка, хоть и та еще привереда. Ее прошлая прическа с хвостиками мне больше нравилась, но и Кари Карри тоже идет. Ну, да, есть одна довольно опасная идея. Кара, чтобы войти в состояние аватара, тебе нужно дозваться до духа света и гармонии Равы, что спит внутри тебя. Сейчас лишь ты пытаешься до него дотянуться, но есть способ пробудить Раву, чтобы этот дух сам вышел из глубин твоей души наружу, ответил я. И, как это сделать? Поинтересовалась Кара. Все максимально просто. Ты же знаешь о извечном враге Равы, Вату, а также знаешь, что он заперт в мире духов, куда ведет два закрытых портала на полюсах, а мой ледяной дворец так-то над южным порталом и был построен. Ты хочешь, чтобы я открыла портал в мир духов и нашла Вату? Он, вроде бы, должен быть заперт с помощью барьера четырех стихий, но ведь уже почти 10 тысяч лет прошло с того момента, как первый аватар Ван пленил Вату. За это время он мог и освободиться. И теперь единственное, что сдерживает духа хаоса и тьмы от проникновения в наш мир, это именно запертые порталы, ответила Кара. Ну, да, поэтому я и назвал этот вариант довольно опасным, но встретив Вату, дух Равы точно пробудится, проговорил я. Нет, это слишком опасно, я не могу подвергнуть мир еще большей угрозе, чем Азе, если на то пошло, я лучше сражусь с твоим отцом без состояния аватара, но не буду идти на такой риск. Ты ведь мне поможешь в этой битве, Хен? Подошла ко мне Кара вплотную. Только если отдашься мне и станешь моей женой. Приобнял я Кару и схватил ее за задок. Ты такой извращенный, Хен. Нет, ты простой невероятный извращенец. Я с помощью дерева видела, как ты со своей матерью занимался сексом. На одной сестре ты не остановился? Да, тыкнула мне Кара в лоб пальцем. Честно говоря, я бы и на вас с Катарой не останавливался, и еще бы с вашей матерью переспал, но, к сожалению для меня, она счастлива с вашим отцом, ответил я с улыбкой. Пойдем за Катарой сходим, а потом вернемся домой, и там ты мне позволишь отыметь себя в заднюю и переднюю дырочки. Да, прижал я к себе Кару и сжал ее булочки. Ты же от меня все равно уже не отстанешь, у меня теперь открыта шестая чакра, и я четко осознаю, что рано или поздно ты своего добьешься, так что, ладно, нечего тянуть с неизбежным, я согласна быть твоей, ответила Кара и поцеловала меня. Хотя твоя извращенность меня все равно поражает. Ну, да, извращенность, это одна из моих главных черт характера. Подхватил я Кару на руки и полетел с ней к поселению болотников, что находилось у подножья дерева Бадьяна. Катару мы нашли довольно быстро, деревня ведь небольшая.